Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Так вот, вернусь к размышлению, это 118-й псалом, 105-й стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Так однажды сказал псалмопевец, это записано, мы это все читаем, над этим размышляем. И так вот я, читая это место, задался для себя вопросом, интересно, сколько лет было этому псалмопевцу? Какого он был возраст? Обратил внимание, в начале этого псалма он говорит так, «Как юноше содержать путь свой в чистоте?» И буквально стих ниже говорит, «Всем сердцем моим ищу тебя». Друзья, ну так вот эти мысли наводят меня на размышление на то, что это был молодой человек. Он искал Господа, он заботился о том, чтобы сердце было чистым, чтобы иметь это общение с Господом. Не скажу, что у него был легкий путь, такой вот удобный для него. Так, 83-м стихом он пишет, «Я стал, как мех в дыму, но уставов твоих не забыл». Интересно, так вот я долго не понимал это место, но почему, как мех в дыму, причины, что это за отрывок, какую мысль он хотел выразить вот этими словами. И буквально однажды, читая такие пояснения, описывается, что на Востоке, когда хотели приготовить определенную шкуру, как для содержания там вина, то ее помещали в горячий дым. Она там высыхала, принимала определенную форму, то есть была потребна и готова для использования. Псалмопевец говорит, я стал как мех в дыму, я прошел через сильные переживания, прошел через определенные трудности, но уставов твоих не забыл. И дальше он говорит, продолжая эти мысли, говорит, слово твое – это светильник ноге моей, свет стезе моей. Друзья, конечно, интересно, для многих ли из нас слово, оно является светильником. Но когда темно, здесь-то с этим реже сталкиваются в городе. В основном столбы везде, да, такое-то освещение хорошее. Там, где подальше от города, там в деревнях, в хуторах, друзья, иногда приходится использовать фонарик, чтобы никуда не наступить, чтобы никуда не упасть. И так вот берешь этот фонарик и пользуешься этим светом. Вот он освещает сколько надо, столько, ну вот так вот метр-два, там, в зависимости от силы фонарика. Друзья, псалмопевец говорит, слово твое – это светильник, оно освещает мне путь, как поступить, как провести жизнь свою, что мне сделать на данный момент, чтобы всегда быть с тобой. Друзья, он переживал о том, чтобы быть с Господом, о том, чтобы вот не потерять Господа. Он так вот в 174 стихе этого псалма говорит, жажду спасения твоего, Господи, и закон твой утешение мое. Почему он искал Господа? Потому что он знал, что только в Боге успокаивается душа, как говорил Давид. Он знал, что в Боге можно найти ответ на все вопросы, найти покой душе своей. Он это знал, он искал Господа, он искал этого спасения. Друзья, для кого-то, может, сегодня это как путь на развилке дорог, когда человек думает, а что мне теперь избрать? Много ситуаций, много моментов, когда мы решаем, как быть, как поступить, как действовать дальше. Для меня однажды брак, на который пригласили, это была свадьба, я еще определялся так после покаяния, как же быть. И вот этот брак сыграл очень большую роль в моей жизни. Я послушал, посмотрел, так вот для себя решил, Господи, если я хочу иметь Твои благословения, мне надо искать лица Твоего прежде всего. А все остальное Ты устроишь. Друзья, я не пожалел. Я не пожалел, и слава Богу, Бог устроил мою жизнь, и жена, дети, так вот смотрю и радуюсь. А для кого-то сейчас это серьезный вопрос. Но не на это я хотел бы обратить сегодня внимание, а на то, ищу ли я лица Господня. А как его искать? Где его искать? Бог говорит многократно и многообразно. Бог говорит. Но сегодня было так вот уже неоднократно подмечено, а готов ли я слышать его? Готов ли я даже более слушать его? Я могу услышать, но не обратить на эти слова внимания. И ищу ли я его? Господь недалеко от каждого из нас. Открываем мы Слово Божие, мы входим в присутствие Божие, мы вот так вот можем читать эти слова Господа. Но мое отношение к этим словам, друзья, молодость. Хотя молодость – это понятие относительное. Два таких момента в моей жизни. Стою я в очереди на автобус и так вот, ну, как говорится, задаю эту очередь. Одна подходит, старица. Я за кем? Я говорю, за мной. Ага. Хорошо. Подходит другая пожилая женщина. А я за кем? За мной будете. А вы за кем? А вот за этим мальчиком. Я так для себя отметил. Интересно. Буквально перед этим недавно, перед этим была ситуация, когда я стою в трамвае, и так вот одна молодая женщина так вот стучит по плечу и говорит: «Мужчина, скажите, пожалуйста». Я так вот думаю, интересно, так мужчина или мальчик, да? Как вот быть? Друзья, все относительно. Все подвержено определенным, скажем, моментам, смотря относительно чего сравнивать. Только одно остается константой, постоянным, неизменным – это Слово Божие. Христос так заявлял в свое время, говорит: «И небо, и земля придут, все исчезнет, но слова мои не придут». Все относительно в этом мире, хотя что-то повторяется, как говорит Соломон, но Слово Божие, оно было, есть и будет. Почему? Христос вчера, во веки и сегодня тот же. Друзья, Господь сегодня обращается к нам. Наша задача все-таки найти Господа, а кто нашел, прибыть с Ним, научиться от Него. Ведь Слово Божие, оно учит нас. Оно дает нам знания. Хотя кого-то эти знания надмевают, кому-то помогают пройти сквозь трудности. Хотелось бы обратить внимание, думаю, вот и вчера, так вот не было мне вчера. Думаю, обращали внимание на книгу Иисуса Навина, это 1 глава, 8 стих, где Господь, сам Бог, обращается к этому служителю, человеку Божию, и говорит такие слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я думаю, каждый бы из нас хотел поступать благоразумно, чтобы там не сожалеть последствий своих ошибках, чтобы и так вот не кусать, как говорится, локти за то, что сделал, поступил, подумал, сказал. Друзья, Бог учит нас. И вот этого человека Господь лично учил. Мы читаем первый стих, это книга Иисуса Навина, та книга, которую написал сам человек, вот Иисус Навин, и он пишет так: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу». Друзья, Бог говорит. Бог говорит, и впереди ожидает его очень серьезное переживание Иисус. А этому человеку около 80 лет, ему предстоит еще пройти очень много километров вместе с народом Божьим, завоевать землю ханаанскую. Ему это еще предстоит, а Бог говорит: «Только будь тверд и мужественен. Я открываю тебе волю свою. Я даю тебе обетование, что я помогу тебе». Друзья, но эти обетования, они обязывают Иисуса быть внимательным, чтобы не поступить безрассудно, чтобы не уклониться ни влево, ни вправо от воли Божьей. Вот почему Господь говорит, чтобы эта книга не отходила от уст твоих, но поучайся. Иисус, служитель Моисея. Знаете, Иисус очень, скажем, долго учился у Моисея. Если мы читаем книгу «Исход», можно обратить на такие места священного внимания. На такие места наше внимание можем обратить. Это книга «Исход», 24 глава, 12 стих. «Сказал Господь Моисею: пойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И 13 стих. «И стал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Друзья, следующий момент – это книга «Исход», когда мы читаем 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, а он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Иисус был часто в общении с Моисеем, постоянно практически. Он учился у Моисея. Он служил пред лицом Господа. Вот почему у Иисуса Навина в книге написано, что Иисус – служитель Моисеева. И там используется еврейское слово как помощник. Это слово, оно не означает, там два разных слова – служитель. Одно означает помощник, это мишарет, и еврейское другое слово, оно означает раб-слуга. Так вот, Иисус был помощником Моисея. Он научился многому у Моисея. Он научился искать лица Господня. И дальше это общение, это вот встреча с Богом, она продолжается, где Бог и говорит ему: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся». Тоже интересное еврейское слово «поучайся», означающее «размышляй». Друзья, всегда мысль первична. То, о чем вы думаете, вы впоследствии это сделаете. Не стоит обманываться. Недаром один человек сказал: «Посеешь мысль, пожнешь поступок». Хотите вы это или не хотите, рано или поздно все равно это сыграет свою роль. Вот почему Господь постоянно говорит, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы даже от мыслей своих, так вот, мыслям противостали, чтобы мы побеждали мысли, которые приходят в голову наши, как Лютер говорит, как птицы. Но мы вправе запретить им свить гнездо на нашей голове. Друзья, о чем мы думаем, чего ищем? Будем искать мир из всего, друзья, найдете. Найдете, но чего найдете в этом мире? Кто-то нашел радость, кто-то нашел разгульную жизнь и думает, что на этом жизнь продолжится так вот в усилениях. Друзья, со многими приходилось общаться, беседовать. Из родственников многих знаю, так вот и знал уже некоторых, нету живых. Как вот мы уже слышали сегодня, говорит, ты счастливый человек, что ты уверовал в Христа, что ты покаялся. Друзья, эти откровения, они не так вот в открытую говорят, они говорят лично в беседах, когда остаешься один на один и говоришь, ну хорошо, чего ты достиг в этой жизни? Ну да, ну выпил ты, забылся, ты же все равно вот так вот пробудишься после этого, ты придешь в реальность этой жизни, и что дальше? Проблема-то не уменьшается, не увеличивается, голова ниже, да. Но хорошо, ты куришь, ты же знаешь, что это рак легких может быть, что ты можешь оказаться один из тысячи, который заболеет этой болезнью, ты это знаешь, это привычка, которая губит тебя, губит здоровье, которая бьет по семейному бюджету, ты это понимаешь? Понимаю. Друзья, хотя перед кем-то они вот так вот храбрятся, хотя молодежь они так вот зовут, то, пожалуйста, вкусите эти прелести. А Бог говорит, слово твое, оно светильник. Именно в слове Бог открывает, где можно найти покой, где можно найти радость. Но чтобы это найти, друзья, надо научиться. Иисус, хотя и Сын, однако страданиями, навык послушания. Он научился. Он научился, проходя через трудности. Скажите, приятно слушать, когда тебе говорят, что ты не в себе? Друзья, мы читаем Священное Писание, видим, что Матерь... сыновьями пришли взять Христа, считая, что он вышел из себя. Ты ненормальный. Ты пошел против фарисеев, ты пошел с каким-то сбродом. Ты не такой, как все. Стань на нормальный путь жизни. Друзья, приятно это слышать. Я думаю, кто встал на этот путь узкий, тернистый, тот неоднократно слышал свой адрес, такие вот выражения, слова, замечания. Когда я приехал домой после покаяния из Таганрога в Волгоградскую область, встретился с друзьями, они... Пошли, Миш. Я не пойду. Ты что, ненормальный? Да нет, я нормальный. Да не, у тебя не все дома. Не все дома. Я нашел лучшую жизнь, я нашел общение с Господом. Друзьям было непонятно. Я использую такие простые выражения, с которыми вы встречаетесь. Друзья, не для того, чтобы вы полыбались, для того, чтобы вы поняли, что следование за Христом – это постоянное противоречие, столкновение с тем, кто стоит за этими людьми. Подчас эти люди просто рабы. Рабы сатаны. Два вида людей на этой земле. Рабы Божии, рабы дьявола. К какому виду относитесь вы? И научитесь от меня, говорит Христос. Кто нашел Христа, кто начинает учиться, тот нашел покой душе своей. Друзья, но больше Христос говорит, не просто найдете покой душам своим, вы научитесь от меня. И найдете больше, найдете жизнь вечную. Многие над этим не задумываются. Ешь, пей, душа, веселись. Друзья, и многие живут по этому принципу. Пьют, веселятся. Не задумываются над тем, что жизнь, она очень скоротечна. Практически молодость никто не задумывается над тем, что она может оборваться, как говорит один поэт, словно нить. Ну а дальше что? Я думаю, уже кто-то терял друзей, близких, родных, знакомых. Но пока это не самый близкий человек, оно не касается сердца. А когда ты общаешься с другом, с подругой, когда ты знаешь, что ты завтра встретишься, и вдруг раз, и нету их. Как? Не может быть. А что же дальше? А когда ты сам стоишь перед вопросом, твоя жизнь на волоске, а что дальше? Кто поможет тебе? Близкие, родные? Кто спасет тебя, если Господь уже сказал подобные языки, напиши завещание, что дни твои сочтены? Что дальше? Друзья, можно, конечно, оказаться, как одна старица, посещать дом престарелых. Так вот, сестру одну с юности не устраивала путь свой пред лицом Господа. Она жила, как хотела. Господь коснулся ее уже в зрелом возрасте. Друзья, но она очень много посеяла в детях недоброго. И знаете, что дети с ней сделали? Они просто отправили в дом престарелых. Они захотели избавиться от старости. Друзья, ваша старость – это ваше настоящее. То, как вы сейчас определяетесь, зависит и будущее. И вот она не слушала в свое время Господа, хотя по ее свидетельству Господь неоднократно побуждал ее сердце. И наступил момент, она в доме престарелых среди больных. Она уже в таком очень тяжелом положении, посещая, беседуя с ней, молимся. И так вот поворачиваюсь, лежит одна старица рядом. Ну, может, два зуба, но весь рот улыбается. Я говорю, знаете, Бог вас любит. Она еще больше заулыбалась и говорит, а я коммунистка. Ну что, Бог и коммунистов любит? Покайтесь, обратитесь, задумайтесь. Друзья, ну, ей эта мысль далека. Почему? Имея глаза, она не видит, имея уши, она не слышит. Она привыкла жить этим днем. Она привыкла жить и радоваться. Но к чему привела ее жизнь? В дом престарелых. Мне рассказывали немножко так вот, слава Богу, я не испытал это, но кто там был, рассказывали, как относится, особенно к тем, кто тяжело больной. Друзья, не сладко относится. Когда человек лежит пить воды, а, ты еще живешь, ну, поживи, поживи, скоро отмучишься. Когда такое явное пренебрежение, друзья, и люди к этому стремились всю свою жизнь, а кто-то уже сейчас закладывает будущее. Вот этот молодой человек, псалмопевец 118-го псалма, говорит, «Слово Твое, оно светильник ноге моей и свет стезе моей». Подобную мысль говорил Иеремия в книге «Плач Иеремия», когда говорил такие слова, друзья. Это буквально третья глава этой книги. 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него». Кто он, Бог? Что иго? На кого? На этого молодого человека. Друзья, часто Господь вас ставит обстоятельства, когда претерпеть для вас благо. Но я сам был молодым и знаю, что юность – это время, когда хочется показать себя, когда хочется доказать кому-то, что ты не такой, как все, что ты особенный, что ты лучше других. Друзья, гордость, она пребывает в каждом человеке. Кто-то хочет кому-то доказать, но вы поймите, что вы никому ничего не докажете. Если вас вдруг не станет, если вы упали, то тот, кому вы доказывали, оно даром не надо будет. Он посмотрит, нет и не надо, и пойдет дальше. А где окажетесь вы? В какой яме? Откуда нередко возвращаются, друзья. Где окажетесь вы? Благо человека, когда он в юности сидит уединенный и молчит, когда он размышляет над тем, что прочитал, над тем, что увидел, над тем, что произошло в его жизни. Друзья, вы есть люди мыслящие, вы есть люди разумные. Вы люди, которые можете делать анализ, можете делать, скажем, и подводить итог чему-то. Как я поступил? Посмотрите, Бог очень часто заставляет задуматься человека. Не просто так вот вскользь как-то, но исследовать, как мы сегодня слышали. Христос, обращаясь к людям, знающим Писание, говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Исследуйте. Исследовать, вникнуть, полюбить. Когда я первый раз коснулся Евангелия, я открыл Евангелие от Матфея. Бред. Друзья, так и сказал. Кто может написать это? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Открывай дальше Евангелие от Марка. То же самое. Зачем? Друзья, я был очень молодым человеком. Это где-то был 8 класс. Я так посмотрел, прочитал, ну, где-то от сил, наверное, глав 15 из одного Евангелия, там из другого. Скучно, сухо, закрыл. Для меня было непонятно, почему вот так вот люди ищут его. Хотя был другой момент, я хотел все-таки найти Библию, не зная того, что у меня уже была часть этой Библии. Друзья, мне было непонятно. После, когда я покаялся, я понял, почему для меня было закрыто это Евангелие. Бог недалеко от каждого из нас. И рука его не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать «но». Знаете, такое маленькое «но». «Беззаконие произвели разделение между вами и Богом вашим», говорит Господь. Не может человек слушаться Господа, не может он слышать голос его, пока он находится во грехах, пока он живет еще так, как считает нужным. Знаете, Библия учит, как жить. Михей, смотря на то, как поступает народ, на то, что происходит среди народа Божьего, пишет такие слова в переживаниях и говорит: «О человек, что сказано тебе? Что добро, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Смиренно-мудренно. О, хорошо, я буду ходить в смиренной мудрости. И многие начинают ходить, не зная, как ходить, потому что это слово они оставили в стороне. И Павел говорит: знаете, что есть самовольное смиренно-мудрие, то, которое не приводит к жизни вечной, то, которое просто обольщает человека на время, возносит его в своих глазах и ведет к вечной погибели, которая не дает пользы ни здесь, ни в будущем. Как ходить? Читая и размышляя, и исполняя. Книга притчи, как мы сегодня слышали, она в свое время была написана Соломоном и использовали ее для того, чтобы научить молодых людей по этой книге. Очень много учили наизусть, практически молодые люди того времени, они знали эту книгу наизусть. Для того, чтобы сформировать характер они могли. Для того, чтобы научить их определенным нормам поведения, их заставляли учить. Друзья, но мало кто из них исследовал. Знать, выучить – это еще не значит поступить. Люди многие знают, что это плохо, а все равно делают. Кто-то читал не раз Евангелие, слышал призыв к покаянию, но стоит в стороне. Я знаю, что надо, но я не хочу пока сделать этого первого шага. Как я в свое время говорил, я еще успею, когда я стану старенький, когда у меня будет палочка в руках, тогда я еще приду и скажу: Господи, прости меня, сейчас я хочу пожить. Друзья, так я говорил, пока Господь не сказал: а что жизнь твоя? Это пар. Сейчас ты умрешь, а дальше что? Кто-то может порадоваться, подобно псалмопевцу, и сказать: слово твое – светильник. Я рад, Иисус, что я нашел тебя, что это слово привело меня к тебе, что я от тебя учусь кротости и смирения и вижу благословение в жизни своей. Друзья, а кому-то это совсем еще далеко. Светильник, стезя. Вообще о чем речь? О какой вечности? Друзья, о той вечности, которая не за горами, которая может начаться буквально сейчас для кого-то. Речь идет о том, что сам Господь пришел на эту землю, открыл небеса, показал, рассказал, объяснил, показал любящего Отца на практике, показал, что значит любить, как руководствоваться этим словом в жизни своей, как найти покой душе своей. Друзья, это все сделал Христос. И тот, кто учится, я повторюсь, мысли он находит. Один молодой человек так рассказывает. В школе он был таким, скажу, шкодливым человеком. Если отличался кто-нибудь, то обязательно он первым. Друзья, не в хорошем смысле отличался. И вот уже он вырос, уже жена, дети, и мы как-то с ним беседуем. И такая ситуация, когда ему, сделали плохо. И вот он: я бы поступил так. А потом говорит: ты знаешь, однажды подобная мысль возникла в духе моем, и я вспомнил слово. Любовь не мыслит чего? Зла. Не мыслит зла. Я понял, что это зло. Нет, я бы так не поступил. Друзья, все совсем по-другому. В той ситуации он смирил себя. В той ситуации, когда мы с ним беседовали, все бушевало в нем. А почему? Потому что он еще не научился. Друзья, мы многому еще ничему не научились, много чего не знаем. И Бог-то предлагает встать на путь, где Он учит нас, где мы становимся слугами, служителями, где мы становимся помощниками Божьими. Добровольно. Не по принуждению. Добровольно. Вот я, возьми меня. Друзья, кто готов сказать вот эти слова: Господи, я хочу быть с Тобой, я хочу идти за Тобой, я хочу иметь этот покой, я хочу, чтобы слово, оно было светильником. Вот я, Господи. Друзья, время еще взвесить все. Пока Господь стучит в сердца ваши, пока сердце вздрагивает от тех слов, которые вы слышите, от тех псалмов, которые обращены именно к вам, друзья, пока Господь беседует с вами, идите, ищите лица Его. Расположите сердце свое взыскать его, пока он близко, потому что не вечно быть пренебрегаем дух. Вы можете устроить путь совсем обратный, можете смеяться, вы можете пренебрегать этим словом. Друзья, знаете, у Бога Слово, оно вечно, да, и аминь. Что человек сеет, то он и пожнет. И принцип сеяния и жатвы, он обязательно будет действовать. Если сегодня у вас еще ничего не случилось, у вас жизнь нормальная, хорошая, друзья, пройдет 10, 20, 30 лет. Вы останетесь одни, может быть, если Бог продлит еще милость. И тогда вот посмотрите, сделайте вывод и сделайте анализ. Хорошо ли жизнь прошла? Могу ли я сказать своему сыну, дочери, могу ли я сказать своему внуку, правнуку, ты живи так, как я прожил? Друзья, мы будем размышлять, потому что путь следования за Христом – это постоянный путь размышлений. Вот почему сам Бог, обращаясь к Иисусу, говорит, чтобы эта книга не отходила, но чтобы ты поучался в ней день и ночь, чтобы ты размышлял. Сегодня ей время есть все взвесить, сегодня подвести итог. Одна дорога есть на небо, друзья, в погибель тысячи дорог. На этом я закончу, а Бог будет продолжать говорить. И когда ваше сердце все-таки будет готово сказать: «Господи, вот я, встаньте и выйдите сюда, откройте уста, откройте сердце свое пред лицом Божьим, чтобы наследовать эти благословения, чтобы иметь этот покой душе своей». И подобно этому псалмопевцу с радостью воскликнуть: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Аминь.